Печеная рыба по-салонски. Одна тушка морской рыбы, хек, нататинья, палтус, минтай. 5 клубней картофеля среднего размера. 50 граммов сливочного масла. 1 стакан нежирной сметаны. 1 столовая ложка тертого сыра. Уложить филе на смазанную сливочным маслом сковороду или в сотейник на решетку. Сверху очищенный картофель, нарезанный кружочками, и кусочки сливочного масла. Залить сметаной, посыпать тертым сыром и поставить в нагретую духовку на 15-30 минут. Затем убавить огонь и запекать еще 5-10 минут, периодически поливая образовавшимся бульоном. Готовое блюдо подавать горячим –